Глава 79. Истребитель мышей. Тактика и стратегия мышиной охоты – дело не столь простое, как кажется. По крайней мере, изобретатели города Дуранго изначально выбрали негодную методику. Уподобившийся волку-преследователю, лазутчик не добился ничего. Он не поймал ни мышей, ни ящериц. А вот теперешняя, совершенно неспланированная тактика, когда тело охотника оказалось связано, дало, как ни странно, положительный эффект. В плане выполнения функциональной программы лазутчика, понятное дело, а не в плане участи жертв нападения. Ну что ж, в окружающем мире всегда наличествуют плюсы и минусы, даже если этот мир растянут в элементарную струну с одним измерением. Кстати, за счет своей структуры он более детерминирован, чем привычный нам плоскопланетарный, ибо судьбы любых движущихся вдоль него объектов с неизбежностью пересекаются. Это было наглядно продемонстрировано фатальной участью путешественницы Мокрицы. Точнее, один из объектов вроде бы никуда не двигался. Но ведь на свете имеется такая штука – теория относительности. Потому при случае понятие подвижности и неподвижности получается трактовать и так, и эдак. Сейчас по вытянутой струне этой несложной вселенной осуществляли миграцию роботы-милиботы. Их дружная толпа ведать не ведала об очнувшемся из спячки охотнике-убийце. Но ведь и его совершенно никто не предупреждал об их скором появлении. И, значит, с точки зрения внезапности, паритет соблюдался. Столь неожиданная вводная явно годилась для состоявшегося без участия лазутчика конкурса робототехники. Может быть, управляющие этим не слишком сложным миром боги решили восстановить справедливость и провести тестирование трубного убийцы несмотря ни на что? Очень похоже, что это именно так.